Часть вторая. Трансцендентальная логика. Введение. Идея трансцендентальной логики. Первое. О логике вообще. Наше знание возникает из двух основных источников души. Первый из них есть способность получать представления, восприимчивость к впечатлениям, а второй – способность познавать через эти представления предмет, спонтанность понятий. Посредством первой способности предмет нам дается, а посредством второй он мыслится в отношении к представлению, как только лишь определение души. Следовательно, созерцание и понятие образуют элементы всего нашего познания, так что ни понятие без соответствующего им некоторым образом созерцания, ни созерцание без понятий не могут дать знания. Созерцание и понятия бывают или чистыми, или эмпирическими. Эмпирическими, когда в них содержится ощущение, которое предполагает действительное присутствие предмета. Чистыми же, когда к представлению не примешиваются никакие ощущения. Ощущение можно назвать материей чувственного знания. Вот почему чистое созерцание заключает в себе только форму, при которой что-то созерцается, а чистое понятие – только форму мышления о предмете вообще. Только чистые созерцания или чистые понятия могут быть априорными, эмпирические же могут быть только апостериорными. Восприимчивость нашей души, то есть способность ее получать представление, поскольку она каким-то образом подвергается воздействию, мы будем называть чувственностью. Рассудок же есть способность самостоятельно производить представление, то есть спонтанность познания. Наша природа такова, что созерцания могут быть только чувственными, то есть содержат в себе лишь способ, каким предметы воздействуют на нас. Способность же мыслить предмет чувственного созерцания есть рассудок. Ни одну из этих способностей нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы. Поэтому в одинаковой мере необходимо свои понятия делать чувственными, то есть присоединять к ним в созерцании предмет, а свои созерцания постигать рассудком, то есть подводить их под понятия. Эти две способности не могут выполнять функции друг друга. Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание. Однако это не дает нам права смешивать долю участия каждого из них. Есть все основания тщательно обособлять и отличать одно от другой. Поэтому мы отличаем эстетику, то есть науку о правилах чувственности вообще, от логики, то есть науки о правилах рассудка вообще. Логику, в свою очередь, можно рассматривать двояко, как логику или общего или частного применения рассудка. Первое содержит, безусловно, необходимые правила мышления, без которых невозможно никакое применение рассудка, и потому исследует его, не обращая внимания на различия между предметами, которыми рассудок может заниматься. Логика частного применения рассудка содержит правила правильного мышления о предметах определенного рода. Первую можно назвать начальной логикой, а вторую – органоном той или другой науки. Последняя предпосылается большей частью в школах как пропедевтика наук, несмотря на то, что в развитии человеческого разума она составляет позднейшее приобретение его в то время, когда наука уже разработана и нуждается только в окончательной отделке и завершении. В самом деле, нужно уже довольно хорошо знать предметы, чтобы установить правила создания науки о них. Общая логика может быть или чистой, или прикладной. В первой мы отвлекаемся от всех эмпирических условий, при которых действует наш рассудок, например, от влияния чувств, от игры воображения, законов памяти, силы привычки, склонностей и тому подобного, стало быть, и от источников предрассудков, и даже вообще от всего, что может быть причиной тех или иных знаний или может незаметно подсунуть нам их. Все это касается рассудка только при определенных обстоятельствах его применения. И чтобы знать их, необходим опыт. Общая, но чистая логика имеет дело исключительно с априорными принципами и представляет собой канон рассудка и разума. Однако только в отношении того, что формально в их применении, тогда как содержание может быть каким угодно, эмпирическим или трансцендентальным. Общая логика называется прикладной тогда, когда она рассматривает правила применения рассудка при субъективных эмпирических условиях, указываемых нам психологией. Следовательно, она заключает в себе эмпирические принципы, хотя она и есть общая логика в том смысле, что исследует применение рассудка без различия предметов. Она есть только чистилище обыденного рассудка, но не канон рассудка вообще и не органон частных наук. Итак, та часть общей логики, которая составляет учение о чистом разуме, должна быть совершенно обособлена от прикладной логики, хотя все еще общей. Только первая часть есть настоящая наука, правда краткая и сухая, как этого и требует систематическое изложение учения о началах рассудка. В этой науке, следовательно, необходимо всегда иметь в виду два правила. Первое. Как общая логика, она отвлекается от всякого содержания рассудочного познания и от различий между его предметами, имея дело только с формой мышления. Второе. Как чистая логика, она не имеет никаких эмпирических принципов, стало быть, ничего не заимствует из психологии, как некоторые хотят этого, которая поэтому не имеет никакого влияния на канон рассудка. Она есть доказательная доктрина, и все для нее должно быть достоверным совершенно априори. Наука, которую я называю прикладной логикой, расходясь с обычным значением этого слова, по которому она должна содержать определенные упражнения согласно правилам чистой логики, представляет рассудок и правила его необходимого применения in concreto, то есть при случайных условиях субъекта, которые могут препятствовать или содействовать применению рассудка и даются только эмпирически. In concreto – конкретно, латынь. В ней идет речь о внимании, о последствиях его и встречаемых им препятствиях, о происхождении заблуждений, о состоянии колебания, сомнения, уверенности и тому подобном. Общая и чистая логика относится к ней как чистая мораль, содержащая только необходимые нравственные законы свободной воли вообще, к учению о добродетели в собственном смысле, которая рассматривает эти законы при наличии препятствий, чинимых чувствами, наклонностями и страстями, которым люди более или менее подчинены, и никогда не может быть настоящей и доказательной наукой, так как, подобно прикладной логике, нуждается в эмпирических и психологических принципах.